Конец цитаты. К сожалению, средневековые комментаторы, увлёкшись полемикой с иудаизмом и христианством, не разъясняли, что такое мнение об Ездре было свойственно только некоторым иудейским мединцам. В самой Библии нет каких-либо оснований для подобного культа, и он в целом неизвестен иудейской традиции. Больше удивляют современные авторы, которые не находят нужным указать на этот факт, оставляя без соответствующих комментариев данный аят, который можно понять как всеобщее обвинение в адрес иудеев. В частности, в комментариях к переводу Корана Кулиева не нашлось места для соответствующего уточнения адресата этого аята, а авторы Аль-Мунтахаба только подчеркивали его универсалистское значение. Цитата. «Иудеи в своих убеждениях не придерживаются единобожия, а говорят, что Узайр – сын Аллаха. Да погубит Аллах этих неверных». Конец цитаты, Аль-Мунтабах, 2000 год. В значении и смысле Корана приводятся такие комментарии. Что иудеи считали Узайра сыном Бога, сегодня почти неизвестно. То, что Коран упоминает об этом, является достаточным доказательством, что были некоторые из них, которые так утверждали, особенно мединские иудеи. Конец цитаты, С. Кутб. Далее цитата. Коран не говорит, что все иудеи называли Узайра сыном Бога. Он хочет сказать, что вера иудеев так выродилась, что некоторые из них объявляли его таковым. Конец цитаты, А. Маудуди. Из этих же слов у рядового читателя может создаться впечатление, будто культ Ездры был широко распространен у иудеев, хотя сегодня об этом и неизвестно, или хотя и не все придерживались его. Аналогичным образом фактически обстоит дело и с прочими порицаниями Корана в адрес иудеев. Критика обращена исключительно к мединским или аравийским иудеям и никак не может быть отнесена ко всем иудеям или даже к значительному их числу. Разве соответствуют иудейской ортодоксии такие заявления «Бог беден, а мы богаты»? Сура 3, аят 181. «Рука Бога сжата». Сура 5, аят 64 и тому подобные. Примечание 34, то есть «скупой». «Сжата» значит «скупой». И вообще никаких серьезных расхождений вероучительного характера между Кораном и ортодоксальным иудаизмом не обнаруживается. Даже богоизбранничество не только не отрицается за сыновьями Израилевыми, но и многократно повторяется в Коране. Коранические упреки связаны только с вульгарным пониманием этого избранничества, выражавшимся в горделивых заявлениях о себе как о единственно водимых Богом и единственно достойных райского блаженства на том свете. Правда, определенное напряжение в исламо-иудейском диалоге все еще существует из-за вопроса о признании иудеями небесного посланничества нашего пророка. Примечание 35. Впрочем, некоторые видные представители иудейской богослово-философской мысли, включая Маймонида, умер в 1204 году, высказывались положительно в смысле возможности такого признания. Конец примечания. Однако нам, мусульманам, следует понять всю колоссальную сложность проблемы интерпретации соответствующих библейских пророчеств о грядущем Мессии. Это видно хотя бы в свете того факта, что многие благовестия, в которых мы узнаем нашего пророка, христиане связывают с Иисусом. Не менее сложная проблема, которая была поставлена в нашем классическом богословии и которая не нашла там однозначного ответа. Виноват ли человек, который при всем своем желании и старании так и не смог убедиться в истинности посланничества данного пророка. Что же касается коранической полемики с христианами, то она сосредоточивалась на христологических догматах о Троице, не говорите о трех божествах, святотатствуют, называющие Бога третьим из трех, богосыновстве Иисуса и его распятии. Если рассматривать эти догматы в перспективе их библейского происхождения, что преимущественно и представляет интерес для нашей темы, то можно констатировать, первые два догмата – суть только интерпретации библейского текста, в котором нет никаких четких формулировок на сей счет, и как догматические определения, они утвердились лишь спустя несколько веков после возникновения христианства. В опровержении богосыновства Коран замечает, что у Бога нет супруги, следовательно, у критикуемых христиан сыновство понималось физически-телесно, на человеческий манер. А под осуждением таких вульгарных взглядов, имевших распространение среди некоторых христиан Аравии, с не меньшим рвением поставят свою подпись и ортодоксальные богословы всего христианского мира. Для аравийских христиан, с которыми, собственно, и полемизирует Коран, было характерно и вульгарное понимание Троицы, фактическое исповедование веры в трех богов. И такое еретическое представление, известное как тритеизм, троебожие, официально осуждалось христианством еще за несколько веков до возникновения ислама. Среди аравийских приверженцев такого тритеизма одни учили о Троице, состоящей из Бога, супруги его и сына, а другие, в частности, марьямиты, исповедовали Троицу в составе Бога, Пресвятой Марии, Марьям и Иисуса. И классические комментаторы полагают, что именно против последних и направлен аят 5.116, осуждающий тех, кто принимает Иисуса и Марию за божества наряду с Богом. Таким образом, Коран полемизирует не с христианским учением о Троице вообще, а лишь с некоторыми сектантскими его разновидностями. Относительно же самого этого учения заметим вкратце, что христианская мысль постепенно отходит от традиционных средневековых формулировок в сторону более рафинированной и более приемлемой для ислама интерпретации, и что ряд наших богословов мута-калимов классической эпохи снисходительно отзывались о христианском толковании трех ипостасий на манер мусульманского понимания Божиих атрибутов, в частности, как самость зад слова калима знание ильм и жизнь хаят. О распятии же Иисуса повествуют все четыре версии Евангелия как о свидетельстве учеников Иисуса, но не самого Бога, а под Евангелием, в строгом смысле слова, следует понимать Слово Божье, провозглашенное Иисусом. Поэтому и здесь дело не связано с фальсификацией самого текста Божьего Писания. Свидетельство Корана можно понять в смысле отрицания распятия, убийства Иисуса. Примечание 36. Анализ коранических откровений относительно конца земной жизни Иисуса, допускающих различные толкования, не входит в круг рассматриваемых нами здесь тем. Конец примечания. Но для адекватной интерпретации этого отрицания принципиальную важность имеет контекст данной полемики. Ведь Коран ведет спор на сей счет не с христианами, а с иудеями. И отрицание распятия скорее служит защитой христианства против тех иудеев, которые называли Иисуса сыном блудницы, отвергали его посланничество и усматривали в предании его позорной, с их точки зрения, смерти на кресте, доказательство его самозванства. Поэтому и сказано в Коране: «Иудеи были прокляты Богом за то, что они возвели на Марию навет великий». И за такие слова их мы убили Мессию Иисуса, сына Марии, якобы посланника Божия. Воистину, они не убили его, не распяли они его. Сие только им показалось. Конец цитаты. Следовательно, кораническая полемика с определенными догматами христианства и иудаизма не подтверждает тезис о фальсификации библейского текста. И в целом, коранические откровения не дают какого-либо основания для вывода о такой фальсификации. Конец третьей статьи.